Глава третья. Миссис Фэллоус, к счастью, жила с мужем где-то на севере. Ники в Лондоне готовился к сдаче экзаменов на адвоката. Он и Рома решили пожениться в один из уикендов в нашем коттедже. Мы с Мэри при этом не присутствовали, но все равно радовались тому, что хоть в чем-то содействовали его счастью. Мы любили Ники, и, думаю, он любил нас. Дети его обожали. Рома была очень милой девушкой, но... Забавный нюанс. В то время, если я думал, говорил или писал, что Рома очень милая девушка, к этому всегда добавлялось «но». А потом мысль, фраза или строка обрывалась, потому что я никак не мог понять, что же должно последовать за этим «но». Действительно, девушка красивая, умная, ценящая и понимающая шутку, умеющая ездить верхом, плавать, играть в гольф и лаун-теннис получше многих. Я никогда не слышал от нее дурного слова о ком-либо. Но что? Я не мог объяснить. Однако что-то было не так. У меня возникло ощущение, что нам показывают лишь ширму, за которой скрывается настоящая Рома, а увидеть хотелось именно настоящую. Пожалуй, другого объяснения моего «но» я найти так и не сумел. Ники был высок ростом, черноволос, энергичен, с тонким чувственным лицом. Челка постоянно падала ему на левый глаз, и он с тем же постоянством откидывал ее. Казалось, он всегда находился в поиске или на грани открытия чего-то чрезвычайно важного и интересного. Когда мужчина и женщина женаты 20 лет, даже если они по-прежнему любят друг друга, их совместная жизнь приобретает некую монотонность. Ники превращал заурядный уикенд в приключение не только для себя, но и для нас. Даже слуги... А Мэри всегда вела себя со слугами так, словно они члены семьи, радовались, когда им сообщали о приезде мистера Динса. На каникулах, когда дети возвращались домой, мы могли принять только одного гостя. И только после Пасхи 1937 года Рома и Ники смогли приехать вместе. Они вновь встретились в Лондоне несколькими неделями раньше, и ни у кого не возникало сомнений, что они безумно влюблены друг в друга. Поэтому, когда в воскресенье во второй половине дня они вернулись с прогулки и объявили, что решили пожениться, мы несколько удивились. Должно быть, мы просто отстали от жизни, но почему-то нам казалось, что они давно уже помолвлены. Более того, мы бы восприняли как должное, скажи они нам, что для них этот уикенд — медовый месяц. Друг к другу они относились с очень уж трогательной нежностью, не замечая никого вокруг, даже нас. Что ж, мы поняли, что на какое-то время Ники для нас потерян. В следующий раз они приехали в конце июня и вновь вели себя так, словно нас не существовало. Более того, и у меня, и у Мэри начало складываться впечатление, что помолвленная пара мы. Они собирались пожениться в октябре, а в августе вместе отдохнуть в гольф-клубе. Они попрощались с нами в понедельник утром, потом прислали нам обычные благодарственные письма, и больше мы ничего о них не слышали, пока тем утром я не раскрыл «Таймс» и не прочитал, что намеченная свадьба не состоится. «Дорогой, это безумие!» — воскликнула Мэри. «Что это означает?» «Должно быть какая-то глупая ссора. Знаешь, о ссорах не дают объявления в «Таймс», чтобы днем позже сообщить, что отношения вновь наладились». Я не мог не признать ее правоты. Разумеется, речь шла не о временной ссоре, а об окончательном разрыве. «И что положено делать в таких случаях?» — полюбопытствовал я. «Отправить письмо и посочувствовать, но кому? Кому-то из них оно согреет душу, кому-то нет. Кто из них доволен таким исходом, а кто горько сожалеет?» «Мы не можем не откликнуться», — покачала головой Мэри. «Я, конечно, могу написать Марджери», — она говорила о миссис Паттон, «но, возможно, она знает о причинах разрыва не больше нашего». Мы погрузились в раздумье. «Я напишу Ники, а ты Роме. Наконец, предложил я Соломонову решение. Мы скажем, что очень сожалеем о случившемся, и если они хотят выговориться, полагаю, что это поможет, то мы всегда готовы их выслушать. Если не хотят, мы поймем. Вот в таком духе. Так мы и поступили. Рома ответила: «Большое вам спасибо, но я не хочу об этом говорить. Никки очень признателен за доброту и сочувствие, но мне нечего вам сказать за исключением того, что я ее недостоин, и именно я стал инициатором разрыва». Что сие означало? Мы не имели ни малейшего понятия.